Глава вторая. Последствия. Запомните, товарищи, метеоритный алкоголь — зло. Я проснулся, голова трещала, как будто по ней всю ночь колотили молотками. Кое-как я разлепил тяжелые веки. Ага, я все же в квартире Маши. Покрутил плечами, вроде все цело. Уже плюс. Грустно, что я ничего не помню. И слава богу, Маша лежит рядом и блаженно сопит. Заглянул под одеяло. Оба голые. Видимо, ночью она подарила мне обещанный сюрприз. И только сейчас мое внимание переключилось на комнату. Стол перевернут, шторы порваны и валялись в углу. Декоративная пальма, которая стояла у входа в квартиру, почему-то болталась на люстре вместе с Машиным нижним бельем. Даже ножки у кровати продавлены. «Лора», — послал я мысленный сигнал. Тишина. «Да вы что, издеваетесь?» Я аккуратно вылез из-под одеяла, укутался той самой шторой, потому что свою одежду так и не нашел, и вышел в гостиную. Тут вообще словно бились не на жизнь, а на смерть. Диван лежал на боку, а весь наполнитель разбросан по полу. На ковре куча еды, холодильник. А его не было, хотя он был встроен в кухонный гарнитур. Распотрошенная печка стояла на журнальном столике, а сверху мой кубок. Однако круглая крутящаяся деталь куда-то подевалась, да и сам позолоченный меч вымазали кровью. А нет, всего лишь джем. На полу блестела какая-то едкая лужа, и жидкость постепенно разъедала ковер. Пока я не поднял голову, мне казалось, что уже нечему удивляться, но... Сверху свисал кухонный стол. Кто-то перевернул его вверх ножками и вбил в потолок. «Посейдон?» — удивился я, но субстанция не подала признаков жизни. Я уже решил, это всего лишь кислота. «Лора!» — сказал я в полный голос. «Ты чего молчишь? Баланчик! Ребята!» Тишина. «Так, какого хрена вчера произошло?» В углу стояло вроде бы целое кресло. Опустившись в него, я закрыл глаза и отправился в свое ментальное пространство. Судя по всему, тут тоже было весело. Песок пляжа усеян одноразовыми стаканчиками, тарелками и прочим мусором. А Лоры нигде не видно. «Лора, ёб твою мать!» — во все горло крикнул я и одновременно бросил взгляд на море. Вдалеке плавал надувной матрас, а на нем лежала моя помощница в гавайской рубашке и солнцезащитных очках. Все же это мой мир. А я тут и царь, и бог, и воинский начальник. Поэтому я просто переместился к ней, оставшись стоять на воде. «Эй, подруга!» Я присел к ней и осторожно погладил по щеке. Случайно взгляд упал на остров Посейдона, где всегда шумел водопад. Но почему-то в этот раз на его месте плескалась какая-то зеленоватая вода с большим количеством пены. «Ох, моя воображаемая голова!» — прохрипела Лора, потирая лоб. Она вытянула руку, и в пальцах появился стакан воды. «Вот это ночка! Уф!» Подняв очки, она прищурилась и нацепила их обратно. «Ты мне объяснишь, что за ужас тут творится?» Задал я один из тысячи вопросов, которые бегали у меня в голове. Я проснулся в разгромленной квартире. Ладно, хоть Маша цела. И почему ты вообще в таком состоянии? Почему никто из питомцев не отзывается? «Ох, не кричи, Миша». Сделав пару глотков воды, она превратила стакан во влажную тряпочку и шлепнула себе на лоб. «Все хорошо. Просто мы вчера чутка перебрали». «Мы? Чем?» «На, ты не помнишь? Твой дорогой дружок-пирожок Антон вчера приволок на вечеринку какое-то адское пойло, настоянное на метеоритах». Лора щелкнула пальцами, и у меня перед глазами пронеслась сцена, где Антон ставит пару бутылок на стол. Мы разливаем их по рюмкам, чокаемся и... «Доброе утро!» «А ты тут каким боком?» Видимо, подействовала и на нас. Ох, повеселились мы вчера, — улыбнулась Лора и положила на лоб пару кубиков льда. Я ничего не смогла с ним сделать. Видимо, хороший рецепт. Но отдаю должное. Пойло отменное. И что прикажешь делать? Ты когда восстановишься? Дай мне пару часиков, — махнула она рукой, и матрас начал медленно отплывать от меня. Впервые в жизни испытываю похмелье. Вообще не думала, что мне это грозит. Хотя мне даже нравится. А ты пока иди да приберись. Проведай Посейдона и угольков своих. Эти ребята ночью вместе со всеми тусовались. А болванчик? Ищи в квартире, все детальки там. Кивнула она мне, отплыв метров на 50. Какой-то дурдом. Этого просто не может быть. Хотелось ругаться самым отборным матом, что, собственно, я и сделал, топая по воде к острову Посейдона. «Да ты издеваешься!» — выдохнул я. Зеленая жидкость в водопаде оказалась обычным темным пивом. Вот почему тут так много пены. «А вы что тут делаете?» — рявкнул я на угольков, которые нежились по шею в озере пива. В ответ мне прилетело 50 довольных эмоциональных откликов. Все же угольки ночью тоже зажигали. Если не физически, то ментально. «Насяльника!» — крикнул один из угольков. «Ага, уже начали привыкать к русскому языку. Видимо, им придется потрудиться, ведь строение рта у них совсем другое». «Насяльника!» — подхватили остальные и подняли одноразовые стаканчики, которыми был усеян пляж. Я подошел к берегу. «Вижу, ты тоже хорошо провел время, друг мой», — обратился я к Посейдону. Струи пивного водопада сложились в очертания лица, а пена растеклась, как кудри. «Должен признать, давненько я так не веселился». На пивном лице появилось подобие улыбки. «Благодарю тебя за такой опыт». «Мне бы самому знать, что случилось». «Это да, пойло было забористым». «А это у вас как называется?» — кивнул я на радостных угольков, барахтающихся в пиве. «Дима называл это автопати, а Трофим сказал, что лучше всего от похмелья помогает пиво, темное, нефильтрованное». «Да что вчера произошло-то? Может, ты расскажешь?» «Ох, советую поискать болванчика, он все записывал», — ответил Посейдон и добавил. «Миша, у тебя сегодня есть важные дела». «Судя по тому, что произошло ночью, сегодня я беру выходной», — махнул я рукой и вышел из внутреннего хранилища. «Ладно, расследование продолжается. Я решил обойти всю квартиру, чтобы быть готовым ко всем неожиданностям». «Если что, я с тобой буду поддерживать. Морально», — услышал я уставший голос Лоры. Она едва ворочила своим виртуальным языком. «И на том спасибо. Для начала надо немного ополоснуться». Открыв дверь ванной, я ожидал увидеть что угодно, но только не это. Поврежденные трубы завязаны узлом. Ванна вырвана с корнем и стоит у противоположной стены. «Зачем?» «А это надо спросить того, кто в ней спал». «Профессор Рэй! Рэй-сан!» Начал я тормошить за плечо преподавателя боевых искусств. Поначалу я подумал, он и не спит, но потом понял, что кто-то нарисовал ему на веках глаза и заодно тонкие гусарские усы. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- «Какого, блин?» — в очередной раз выругался я. «Видимо, это будет девизом сегодняшнего дня. Хорошо, что в такой большой квартире имелся еще один санузел. Но мне уже было страшно соваться в другую ванную. Надо бы пройти до конца коридора и пересечь спальню для гостей. По пути я обнаружил Арнольда, лежащего в обнимку с манекеном. Он мило посапывал, уткнувшись в резиновое плечо. Укрылся он, кстати, ковром. Ну, от этого персонажа вполне можно ожидать нечто подобное. Рядом спала Вика. Удивительно, но она умудрилась сделать из обычного кресла небольшую кровать и улеглась в нем с подушкой и одеялом. Вот за кого я не переживал. В проходной комнате я обнаружил Свету, Виолетту, Антона и Диму. Из окна наполовину торчал торшер. Все вчетвером спали на большой кровати валетами. Присмотревшись, я увидел, что и у них лица раскрашены маркерами. Даже комментировать не буду этот детский сад. С каждой новой комнатой я благодарил богов, что отделался просто сломанной кроватью и больной головой. В спальне для гостей я обнаружил парня из Казанского института. Кажется, его звали Лев Овчинников. Но он спал на полу, а какой-то умник расставил вокруг него кучу пивных бутылок так, что они повторяли позу, в которой он спал. А лежал он, словно витрувианский человек с картины Леонардо. «Ого!» — услышал голос Лоры. «А я думала, он ушел в 2 часа ночи». Когда я добрался до второй ванной, мне показалось, что там что-то шумит. Кто-то уже проснулся. Открыв дверь, я чуть не провалился на этаж ниже. На месте второй ванной, умывальника и унитаза зияла дыра в квартиру снизу. Аккуратно заглянув вниз, я увидел, что в полу квартиры ниже есть еще дыра. А ниже еще одна, и так до первого этажа. И как удачно, в дыру спускался пожарный рукав. «Вы, блин, издеваетесь?» Найдя неподалеку штаны с кофтой, я спустился по рукаву вниз. Оказывается, соседей на третьем и втором этаже не было. Или они вообще не жили тут, так как квартиры пустовали. Оно и к лучшему, не надо объясняться с лишними людьми. Оказавшись на первом этаже, я вышел из ванной и оказался в помещении, полностью обитом красным бархатом. На потолке зеркало. Точнее, когда-то было. А теперь его осколки торчали из водного матраса под ним. Ой, какой срам. На стойке висели плетки и резиновые... Ну, вы поняли. У выхода я заметил большой крест, и к нему был прикован фанеров. Слава богу, хотя бы на нем была боевая броня. Хотя зачем он ее нацепил? К счастью, парень мирно спал, откинув голову. Удобно, ничего не скажешь. «Эй, друг!» — я без церемонии влепил ему хорошую пощечину. «Подъем, любителям пожестче!» Пришлось пару раз повторить процедуру, прежде чем он начал приходить в себя. «Где я?» Его голос выражал весь букет страданий человека с сильным похмельем. «Голова болит. Что? Кузнецов, ты зачем меня пристегнул? Это не мое!» Он быстро пришел в себя и начал уверять, что просто ошибся дверью. «Ладно, хрен с тобой», — ухмыльнулся я, расстегивая ремешки. «Какого черта в ванной дырка?» «А я откуда знаю?» — испуганно сказал Женя, забегав глазами по комнате. «Мы же вчера были в институте». «Ясно», — махнул я на него рукой. «От этого психа все равно ничего не добьешься. Мне надо найти болванчика, а этот гад где-то пропал». Мысленно я подал сигнал, но в ответ получил только звук забористой отрыжки. «Ах ты мелкий!» — разозлился я и пошел осматривать квартиру Фанерова. Меня сразу привлекла дверь неподалеку Жениной красной комнаты. Железная, словно от сейфа, и, вероятно, толщиной пару десятков сантиметров. Я попробовал ее открыть, но она не поддавалась. Пришлось вежливо постучаться, потом еще раз и посильнее. Женя выглянул в коридор. «Это комната охраны», — пояснил он. «Хочешь войти? Стучи по схеме 3, пауза, 2, пауза, 1, бей ногой, пока не откроют». «Пароль достойный владельца», — хмыкнул я и постучался кодовым стуком, добавив ботинком. «А зачем тебе вообще тут такая усиленная дверь? И охрана?» «Отвали, Кузнецов», — огрызнулся Фанеров, развернулся и опрометью бросился в другую комнату, сверкнув обнаженной задницей. «А, видно, доспех вовсе не полный». Судя по его выражению, он от чего-то сильно спешил, пока я отвлекся на эту дверь. Хотел что-то спрятать? За дверью послышались признаки жизни и заработали автоматические механизмы замка. Дверь с большим трудом отворилась, и я понял, что прогадал с толщиной. Там было 50 сантиметров. «Доброе утро, господин Кузнецов», — кивнул мне усталый, невыспавшийся охранник. «Не возражаешь, если я зайду?» «Конечно, проходите». Я протиснулся в дверной проем и оказался в просторной комнате, где находились еще 10 охранников. Среди них были и те, кто ходил с Фанеровым, и те, кто был на пресс-конференции и выводил репортершу. «Парни, а чего вы тут все сидите?» — удивился я. «Вроде у вас немного другая задача — защищать прямого начальника». «Эта комната как раз для того, чтобы защитить нас от господина», — сказал один из парней. «Ее граф Фанеров сделал специально для нас. А уж если он немного перебрал с алкоголем...» «Если вы думаете, что я удивился, то вы ошибаетесь. Я настолько преисполнился за последние полчаса, пока бродил по руинам когда-то красивого дома, что проблему охранников Фанерова я принял вполне спокойно». «Ладно, думаю, спрашивать вас, что вчера произошло, лишнее», — вздохнул я. «Но, может, вы видели моего питомца?» «Посейдона?» — бодро воскликнуло несколько охранников. «Да, круто! Он тусовался с говорящим голубем, но потом куда-то делся. Как только вы пришли, мы поняли, что господин будет в стельку, и решили не искушать судьбу». «Я не про Посейдона. С ним мы уже поговорили. Я про болванчика. Ну, такой маленький человечек из черных деталек». «Ой, да!» — кивнул охранник, который открыл мне дверь, и достал из кармана частичку моего питомца. «Вы про это?» «Ох!» — взял я детальку в руки. «Откуда она у тебя?» «Вы сами мне ее вчера дали». Я остановил его жестом, поблагодарил и вышел. Даже немного стыдно за себя, да и за остальных. «Так, приятель, ты тоже, что ли, напился?» — посмотрел я на детальку. В ответ почувствовал эмоции недовольства, мол, чего разбудил. «Вообще уже от рук отбились!» — воскликнул я. «Нос воротит, а хозяин зовет!» Когда я влепил ему ментального подзатыльника, болванчик быстро пришел в себя, и через минуту все детальки собрались в человечка. «Ты записывал вчерашнюю гулянку?» — спросил я. Маленькая круглая голова кивнула. «Молодец, давай показывай», — уселся я на диван Фанерова. Передо мной появился виртуальный телевизор. Болванчик постарался и смонтировал мне настоящий блокбастер. «Эй, а ты чё, собственно, припёрся? Я тебя не звал!» — вырос у меня за спиной Фанеров в фартуке с веником и совком. «Вали давай, мне прибираться надо!» «Ты серьезно? У тебя дыра в ванной!» Опешил я сначала от его наряда, а затем от того, что он реально принялся подметать полы. «Давай-давай, с дырой я разберусь. На втором и третьем этаже тоже мои квартиры», — раскрыл он секрет пустых помещений. «Давно хотел сделать многоуровневую хату». Вот только, зная Фанерова, вряд ли это была единственная причина. Пришлось подняться по рукаву обратно в квартиру Маши. Народ еще не пришел в себя. Только Асай Рэй таинственным образом исчез. В остальном ничего не поменялось. Я написал записку для Маши, взял запасные ключи, телефон и вышел в подъезд. Посмотрю ночные приключения в более спокойной обстановке. Не успел я спуститься, как на телефон пришло сообщение от звездочета. Кузнецов немедленно в институт. «Попал. Еще неизвестно», — подала голос Лора. Подходя к выходу из подъезда, я почувствовал запах горящей резины. «Ведь что за чертовщина?» «Охренеть!» — выдохнул я, наблюдая за тем, что творилось на улице. «Ох, неплохо!» — воскликнула Лора. «Это я уже пропустила». У подъезда лежали две перевернутые машины. Одна Фанерова, вторая с гербом Кутузовых. Точнее, не так. Первая была перевернута, а вторая еще и раздавлена роялем. Неподалеку из кирпичной стены торчала машина жандармов. Рядом кто-то вырвал с корнем 3 фонарных столба и свернул их в косичку. И сейчас она торчала из плаката с призывом работать на благо империи. Суровый мужчина в военном кителе стоял с шашкой наголо. Вернее, с фонарной косичкой наголо. «Откуда рояль?» — схватился я за голову. «Это же не сон. Лора, анализ. Срочно. Проверка на яды, ментальное воздействие и возможность комы». «Да расслабься», — услышал я спокойный голос Лоры. «Просто вы не умеете пить». Из-за угла выехала огромная машина спасательной службы и пожарные. «Хрен с вами». Я засунул руки в карманы и направился в ближайшее кафе. Правда, там меня отказались обслуживать, как и в следующем, угрожая вызвать жандармов. В итоге мне пришлось топать аж до соседнего квартала, до которого, похоже, мы не добрались. Заказав две большие кружки крепкого кофе и круассаны, я забился в дальний угол кофейни и попытался стать как можно неприметнее. «Ладно, хватит тянуть резину», — залпом выпил одну кружку. «Показывай кино».